Глава 42. Инди. Я одолела только половину французских тостов, которые приготовил мне Райан. Я бы хотела, чтобы он остался и доел остальное. Я невероятно сыта от его слов. От осознания того, что он купил этот дом несколько месяцев назад. Что он несколько месяцев назад оплатил мое лечение бесплодия. Это не имеет абсолютно никакого отношения к деньгам. Я могла бы пошутить, что я дорогая девушка, но мне абсолютно наплевать, сколько денег он зарабатывает. С этим парнем я была бы счастлива жить и в картонной коробке. Но смысл, стоящий за этим жестом, вот что ошеломляет. Всё это время он знал, что хочет создать со мной семью. Я просто хотела, чтобы мы были на одной волне, но это больше того, о чем могло мечтать мое романтичное сердце. Наконец, покинув кухню после того, как потрясенно просидела в ней целый час, я отправляюсь на самостоятельную экскурсию. Первый этаж переходит из одной комнаты в другую, разделяясь только стенами, когда это необходимо. Он открытый и просторный. Идеальное место для общения гостей. Я могу представить здесь ужины команды Райана и вечера, когда мы приглашаем в гости наших друзей. Гендер-пати Стиви и, надеюсь, когда-нибудь моя собственная. Гендер-пати — вечеринка во время беременности, на которой раскрывается пол ребенка. Стены еще пахнут свежей краской. А пол, кажется, недавно меняли. На первом этаже расположены семейная комната, гостиная, столовая и уголок для завтрака. Даже если бы я выбирала дом своей мечты по журналу, он все равно не был бы таким идеальным, как этот. Поднявшись по лестнице, я попадаю на второй этаж. Четыре спальни соединены двумя ванными комнатами Джек и Джилл. Ванная Джек и Джилл. Ванная комната между двумя спальнями, имеющая два входа по одному со стороны каждой спальни. На этом этаже также есть большая мансарда. И все, что я могу себе представить, это возможность использовать ее в качестве игровой комнаты. Поднявшись еще на один лестничный пролет, я попадаю в главную спальню, которая занимает весь третий этаж. Высокие окна выходят на задний двор, пропуская так много тепла и света. Под одним из них скамейка, и я не могу не мечтать о том, чтобы почитать здесь или понаблюдать, как моя семья играет вместе на улице. Моя кровать находится в этой комнате, как и мои книги и одежда. Все разложено по местам. Комната огромная, дом огромен. И я чувствую, как это пространство переполняется энергией, нуждаясь в том, чтобы его заполнили семья и друзья. И когда я выхожу на заднее крыльцо, наполняя легкие свежим весенним воздухом, я могу представить себе все это. Но находиться здесь без него кажется неправильным. Думаю, на это он и рассчитывал, когда попросил меня остаться и подумать. Мне не нужно думать. С той самой секунды, когда его действия подтвердили его слова, мне больше не нужно было ни о чем думать. Райан — это тот, кто мне нужен. Мне не потребовалось 6 лет, чтобы это понять. Мне не потребовалось и полугода. Мое сердце принадлежало ему, даже когда я думала, что мне уже нечего ему дать. Он исцелил мое сердце, когда другой разбил его, и теперь оно принадлежит ему навсегда. Мне никогда не нравилось быть одной. Тишина тут же притягивала неуверенность. Мысли о том, что меня недостаточно, или что меня слишком много, что я не заслуживаю той жизни, которую хочу. Я носила идеальную маску на публике, чтобы другим было комфортно рядом со мной. Не слишком счастливая, не слишком грустная, Не слишком разговорчивая, но и не слишком тихая. Это было утомительно. Но здесь, сидя на заднем крыльце дома, который Райан купил для нас, я довольна. Я умиротворена. Я дома. С тех пор, как я встретила Райана, я по-новому оценила тишину. Тишина позволяет на мгновение задуматься. Теперь эта тишина кричит напоминаниями о том, что я достойна, что я заслуживаю любви, о которой читала. Я заслуживаю семьи, о которой мечтаю. И я знаю это, потому что я влюбилась в мужчину, когда была полностью самой собой, и он влюбился в меня. Когда я сижу на верхней ступеньке заднего крыльца, позади меня со скрипом открывается входная дверь. Оглянувшись через плечо, я замечаю, что моя кудрявая лучшая подруга направляется ко мне с двумя бутылками в руках. Она садится рядом со мной, и мы обе не сводим глаз с бесконечных акров земли перед нами. «Я пригнала твою машину», — наконец говорит Стиви, вручая мне бутылку пива. «Спасибо, Ви». Она чокается со мной. «Я предпочитаю джин с тоником». Констатируя очевидное, как будто она еще не знала, я делаю глоток. «Даже в 10 утра?» «У хорошего коктейля нет временных ограничений». «Что ж, теперь, когда твоя лучшая подруга беременна, ты предпочитаешь безалкогольное пиво». Сине-зелёные глаза смотрят на меня. По губам расползается улыбка. «Тебе не кажется, что это странно звучит?» Смеюсь я. «Очень странно». Переключив внимание на зелень перед нами, мы обе несколько минут молчим, вдыхая свежий воздух, свежие запахи. Ощущение свободы, которую дает это место. «О чем ты думаешь, Инд?» «Я думаю о том, как буду растить детей с женщиной рядом со мной. О том, что смогу называть свою лучшую подругу свояченицей. О том, что стану тетей для милого ребенка, которого она носит. О том, как мы будем днем вместе наблюдать за игрой Райана и Лиза Андерса в United Center, а потом проводить вечера здесь. Я подношу бутылку к губам. Я думаю о том, какой сексуальной я буду в качестве жены игрока НБА». Стиви смеется, положив голову мне на плечо. «Как же мне так повезло, что моя лучшая подруга и мой брат так сильно любят друг друга». Я склоняю свою голову к ее. «Мы будем так жить вечно, правда? Мы четверо. Растить детей и стареть вместе?» «Это ты мне скажи, Инди. Мы всегда будем вместе». Все, что я вижу на этом заднем дворе, это остаток нашей жизни. Каждый день рождения, каждый праздник, каждый теплый летний вечер и холодное зимнее утро. И каждый образ сосредоточен вокруг мужчины, которого любят мое сердце, разум и душа. Впервые в моей жизни мне не нужно ничего романтизировать. Райан воплотил мою мечту в реальность. Я мечтала о нем. Ежедневные новости, Ви. Мы будем вместе всегда. Но сначала мне кое в чем нужна твоя помощь.